я глаза закрываю и вижу на окраине маленький зал, где на сцену впервые я вышел, где, волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал, я споткнулся у всех на виду, только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду. Ах, как все изменилось на свете с тех далеких и памятных дней. На бульваре вчерашние дети сами возят в колясках детей. Изменились одежда и танцы, песни новые нынче в ходу. Но таким же, как прежде, остался добрый зритель в девятом ряду. Скрипки пробуют голос несмело, заполняется публикой зал. Может, Гамлета или Отелло я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы со всеми в ладу. Только как же посмотрит на это добрый зритель в девятом ряду? И волнуюсь я с первого слова, будто к сцене еще не привык. И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Трудно, очень трудно расстаться.